Глава 44. Зарядка. Да, так будет лучше всего. Довольный найденным решением, Никита разулыбался и задумался теперь уже о более банальных вещах, вроде силы своих друзей. Кстати, получилось забавно, что у каждого из них она появилась немного по-своему. Парень невольно вспомнил рассказы про особенности рас этого мира. То есть тот же Данила сейчас идет по пути дварфов, развивая свое тело. Духовные способности, как у Алисы, это особенность эльфов. А стихийные техники... Тут Никита задумался, что ничего особого про разделение стихии и духа он не слышал. Но потом решил записать их в сильные стороны людей. Как говорится, почему бы и нет? «Пришел все-таки». Запыхавшегося парня у ворот на территорию мастерсов ждала Ария. Дварфка держала руки сложенными на груди и выглядела как будто немного смущенной. Никита уже было собрался спросить ее, что случилось, но тут Ария резко развернулась и позвала парня за собой. «Ну, может быть, чуть позже, когда подвернется случай». Никита проскользнул вслед за девушкой сквозь уже привычно полузакрытые створки дверей и замер от удивления. В первый раз, когда он тут был, он встретил самый обычный внутренний двор. Вчера здесь были озера с огнем и горы оружия, а сейчас... Ария топнула ногой по земле, и вся территория поместья мастерсов преобразилась. Ушли под землю уютные скамейки и клумбы, а вместо них выросли стены, поставленные на козлы бревна и прочие элементы полосы препятствий. «Ого, круто ты умеешь!» Никита не удержался от удивленного восклицания. «Это не я». Ария как будто еще больше рассердилась. «Все эти изменения заложены моим отцом. Я просто активирую...» «А вот и вы!» Девушка так и не договорила, потому что их прервал уже знакомый по вчерашней дуэли дварф. «Если вы забыли друг друга, то это Ульф Кайзенс, который тоже изъявил желание принять участие в моих тренировках». Девушка добавила в голос еще больше яда. И Никита облегченно выдохнул. Похоже, вот она истинная причина недовольства Арии. Парень расслабился и уже спокойнее огляделся по сторонам. Впрочем, его взгляд против воли раз за разом возвращался к одному и тому же. Затянутой в обтягивающую зеленую ткань фигуре Арии. Никита никогда не думал, что ему могут понравиться такие плотные девушки. А вот на тебе. Как оказалось, молодая дварфка очень даже в его вкусе. Более того, такого влечения кому-либо он давно не испытывал. Парень даже подумал, хорошо, что они здесь не одни, а то он мог бы совершить какую-нибудь глупость и испортить так удачно сложившиеся отношения с мастерсами. «Приятно тебя видеть». Никита вежливо склонил голову, приветствуя дварфа. Да, он помнил, что вчера проиграл ему, но внутри парня не было совершенно никакой обиды. Все же было по-честному, и более того, благодаря этому поражению он сейчас здесь, и, возможно, его научат правильно владеть своим телом. «Здорово!» Ульф подошел и хлопнул Никиту по плечу, чуть не вбив того в землю. «Ты крепкий парень. Мы, дварфы, любим таких». Тут он почему-то ехидно подмигнул Арии, подогревая уже начавшее было стихать недовольство девушки. «Я, в отличие от некоторых, доверяю цифрам, а не ощущениям». Ария взяла себя в руки и подвела Никиту к одному из вертикально вбитых в землю бревен. «Люди и эльфы для оценки потенциала используют руны и артефакты. Мы же, дварфы, предпочитаем более надежные методы. Бей эту штуку, старайся удержаться на ногах, а мы посмотрим, сколько раундов ты сможешь это делать. Начнем со стандартных людских показателей. У тебя же полукровок в роду не было?» «Не знаю». Никита покачал головой, уже начиная путаться в объяснениях. «Ладно, неважно». Ария тряханула копной светлых волос. «На практике и разберемся. Дварфы мы или кто?» После такой присказки Никита немного взмок, но ничего не сказал. Вместо этого он подошел к столбу и, как просила Ария, врезал по нему кулаком. На древесине, оказавшейся неожиданно мягкой, тут же появилась вмятина, а в лицо парня ударила волна сжатого воздуха. «Двойное усиление пройдено». Ария сделала пометку в вытащенном словно из воздуха блокноте. Вот в прошлый раз парень удивлялся, как дварфка прятала горшок с чаем в обтягивающем платье. Сейчас же она в не менее обтягивающем костюме умудрилась пронести закованную в сталь книженцию и громоздкое под стать ей перо. «Еще раз!» Никита восхищенно блеснул глазами, глядя, как вмятина на дереве перед ним затянулась. Получается, сейчас ему будет сложнее оставить след, а удар воздуха станет еще сильнее, чем в прошлый раз. По идее, если верить написанному в дневнике Ордена Западной Розы, то его физические показатели составляют 400% от нормы. 200 за ядро А-класса и еще столько же за то, что он стал учеником-защитником. Ну да, сейчас он проверит, насколько стоит верить записям древней книжки. Удар! На дереве снова остался след, а ответный поток ветра выбил из груди Никиты весь воздух. Было непросто, но парень устоял. «Тройное усиление», — Ария оценивающе посмотрела на Никиту. «А ты знал, что в среднем дварф сильнее человека в 3 раза?» «Нет», — парень помотал головой. «А про то, что человеческие мужчины, засматривающиеся на наших женщин и сумевшие их соблазнить, чаще всего оказывались в больнице с переломами именно из-за собственной слабости и хрупкости?» Ульф выдал шуточку и тут же схлопотал за трещину от Арии, которой явно надоело его поведение. «Ты учти, Кайзенс, я ведь не посмотрю на дружбу наших семей. И если не будешь следить за языком, то и тебе что-нибудь сломаю». «Прошу прощения». Ульф понял, что перегнул палку и вежливо склонил голову. «Ну что ж, тогда продолжим». Ария опять хлопнула по дереву. На этот раз то не просто заросло, а сменилось на новое. Это даже выглядело уже гораздо крепче, а мрачный черный цвет только придавал ему брутальности. «Опять, да?» Никита не стал дожидаться ответа и снова врезал по поставленному перед ним снаряду. Сначала все прошло так же, как и раньше. Кулак хоть и немного отсох, все же оставил след на стволе. А вот потом уже не было никакого воздушного удара. Вместо этого тренировочный столб изогнулся, словно молодая веточка, и попытался заехать парню по лбу. К счастью для Никиты, тот действовал не особо и быстро. В итоге парень успел подставить руки, и ему не досталось между глаз, а просто отбросило в сторону на пару шагов. «4-кратное усиление. Сила, рефлексы, крепость». Ульф подошел и пощупал руки Никиты, проверяя, что там ничего не хрустнуло. «Да, все цело». «И что это было?» Сам же Никита с обидой повернулся к Арии и уставился на оценивающе рассматривающую его дварфку, как будто первый раз увидел.